наконец-то дикого коня обуздали. Иди, повидайся с отцом, а потом можешь гулять. Бао Юй поддакнул и отправился к дзя-джену. «Так рано кончились занятия?» — удивленно спросил дзя-джен, завидев сына. «Учитель дал тебе задание?» «Дал», — ответил Бао Юй. «Утром я должен читать книги, после завтрака писать, а в полдень заниматься толкованием текстов и читать вслух сочинения». Дзя-джен кивнул головой. «Иди, посиди с бабушкой. Помни, что прежде всего нужно познать основы того, что приносит человеку успех в жизни, а не думать об одних забавах. Ложись спать пораньше, утром пораньше вставай и ежедневно ходи в школу. Понятно?» Бао Юй ответил «слушаюсь» и вышел. Сначала он повидался с госпожой Ван, потом забежал к матушке Дзя и от нее поспешил в сад, досадуя, что не может сразу перенестись в павильон реки Сяосян. Но, едва добравшись до павильона и переступив порог прихожей, он захлопал в ладоши и засмеялся. «А вот и я!» Появление его было настолько неожиданным, что Дай Юй испуганно вздрогнула. Цзи Цзюань поспешила откинуть дверную занавеску, Бао Юй вошел во внутреннюю комнату и опустился на стул. «Я случайно узнала, что ты сегодня ушел в школу», — сказала Дай Юй. «Почему ты так рано вернулся?» «Ах, и не говори», — воскликнул Бао Юй. «Отец действительно послал меня в школу. Мне даже показалось, что я с тобой уже никогда не увижусь. Насилу дождался, пока меня отпустят. И когда увидел тебя, словно воскрес из мертвых. Верно говорили древние. Не виделись один день, а, кажется, минуло 3 года. Лучше и не скажешь». «Ты видел родителей?» — спросила Дай Юй. «Да». «А сестер?» «Еще нет». «Поди, повидайся с ними». «Мне не хочется двигаться с места», — заявил Бао Юй. «Я хочу поговорить с тобой, сестрица. Отец велел мне пораньше ложиться, а утром пораньше вставать, так что придется навестить их завтра». «Ладно, посиди», — разрешила Дай Юй, «но только я думаю, что лучше тебе пойти отдохнуть». «Я не устал», — возразил Бао Юй. «Мне только очень грустно. Если я посижу с тобой, грусть моя пройдет, а ты меня гонишь». Дай Юй тихо засмеялась и приказала Цзи Цзюань: «Завари для второго господина чашку моего чая, колодец дракона. Второй господин сегодня занимался, не то что раньше». Цзи Цзюань с улыбкой отсыпала чая и велела девочкам-служанкам заварить его. «Зачем ты упоминаешь о занятиях?» — спросил девушку Бао Юй. «Эти каноны мне так надоели, что я слышать о них не могу. Но еще ужаснее — восьмичленные сочинения. Пусть бы с их помощью люди добивались для себя славы до куска хлеба, и ладно. Так нет же. Они заявляют, что этими сочинениями развивают мысли, высказанные древними мудрецами. Лучшие из таких сочинений в крайнем случае представляют собой сваленные в кучу цитаты из древних канонических книг. В других сочинениях отсутствует мысль. Их авторы несут всякую чушь, нагромождают одну нелепость на другую и выдают все это за ученые трактаты. Какое же в них может быть развитие мыслей, высказанных мудрецами? И вот теперь отец строго-настрого приказал мне учить все это, и я не осмею ослушаться. а ты еще заговорила о занятиях.